«А вы всегда знаете точно, — не удержался от вопроса Клемент, — что такое доброе дело?» «В нашем случае я знаю это очень точно», — ответил Квинтилиан. «Я считаю добрым и правильным всякое утверждение, помогающее воспитать в принцах Константе и Петроне властителей из рода Флавиев. Доброе дело, которому я служу, — это укрепление и владычество династии Флавиев». «Вашей уверенности можно только позавидовать», — отозвался Клемент. «Доброе дело», — задумчиво продолжал он. «Как много людей вкладывают в это понятие совершенно разное содержание. Я, например, знаю твердо. Царство Флавиев наверняка погибнет. И также твердо знаю я, что есть другое царство, которое прибудет вовек». Услышав эту в высшей степени неримскую мысль, да еще высказанную на неряшливой латыни, Квинтилиан ничего не ответил. Клемент же тотчас спросил себя, зачем он ее высказал. Это было совершенно излишнее признание. Одна из тех бесполезных демонстраций, которые Иаков Чудотворец и Домитилла строго осуждали. Ибо говорить о божестве и об истине имеет смысл только перед теми, кто может воспринять эту истину. С чувством раскаяния поведал он Домитилле о происшедшем. Она испугалась. Как настойчиво внушал им Иаков, уходя в ссылку, чтобы они не добивались мученичества, пусть только будут мудры, как змеи, и стараются пережить господство этого, Антихриста. Но о наставлениях Иакова она ничего не сказала. Не услышал он от нее и жалоб. Тем сильнее потрясли Клемента немногие полные покорности слова, которые произнесли узкие губы любимой жены. Он искренне раскаивался в своем необдуманном признании. Но если из-за его неосторожных высказываний его судьба свершится скорее, а так оно, вероятно, и будет, в глубине души он этому рад. Клемент все больше уставал от неистовой и мерзкой суеты вокруг него и, без сожаления, ушел бы из этого пустого и пошлого мира. Он был скромен по природе и не считал себя призванным. Но если бы его все же избрало божество для свидетельства о себе, то ленивая, праздная жизнь Клемента все же обрела бы больше смысла и сильнее светила бы в будущее, чем неутомимая, деятельная жизнь ДДД. Эта мысль вызывала у него улыбку. Ожидание будущего решения ДДД все больше сменялось в нем радостью и надеждой. И если сердце Домитиллы сжималось от страха, Клемент ждал с возвышенным бесстрастием. Примерно через 2 недели после того разговора с Квинтилианом в имение Подкосса явился курьер и привез письмо, в котором Домициан с подчеркнутым дружелюбием просил Клемента поскорее прибыть на Палатин для доверительного разговора. Домитилла побелела. Она растерянно уставилась перед собой светлыми глазами. Узкий рот не был, как обычно, решительно сжат. Губы пересохли и приоткрылись. Клемент знал совершенно точно, о чем она думает. Подобные интимные разговоры с императором редко кончались добром. И с Сабином ДДД имел особенно продолжительную и любезную беседу перед тем, как убить его. Клемент очень жалел, что Домитилла ничуть не разделяет переполняющей его спокойной радости. Ясное нежное лицо этого 40-летнего человека казалось еще моложе. Когда он прощался с женою, в нем была почти веселая собранность. Он поцеловал близнецов в чистые лбы, погладил их мягкие волосы. «Мои львята», — подумал он, — «значит, даже Домициан его чему-то научил.